Глава 30. Уже минут 20 мы ужинаем. Все вместе. Август, я и мои родители. Все говорят о чем угодно, но только не о том, зачем мы, собственно, здесь на самом деле собрались. Безусловно, во многих домах есть такая традиция – не говорить за столом о делах. Может быть, поэтому все происходит именно так, а не иначе. Мой бог пустил их в дом и, обменявшись несколькими дежурными приветствиями, усадил гостей за стол. С тех пор так и сидим. Говорим ни о чем. И чем дальше, тем больше во мне крепнет уверенность, что ни папа, ни мама не поверили в то, что я им продемонстрировал при нашей последней встрече. И снова Доля был прав. Андреа, Мария, предлагаю переместиться в более комфортную зону и там за чашкой кофе обсудить предмет нашей встречи. По всей видимости, Август сделал точно такие же выводы, почему и перенес общение в другое место. «Что ж, я так понимаю, у вас есть к нам вопросы», – начал мой босс, когда все получили свой кофе и когда он сам опустился на диван рядом со своим Женькой. Я смотрел на своего отца. Ох, он однозначно жалел, что я сейчас предстал перед ним не один, и что рядом со мной сидит Август Доля, знаменитость, уважаемый человек, с кем просто так не заведешь беседу на столь щекотливую тему. Не знаю, не могу с точностью сказать, что же меня дернуло так сделать, но я сделал то, что сделал. Пододвинулся ближе к своему богу и положил руку ему на плечо. У моего папы в этот момент глаза из орбит чуть не выпали. Я же вдруг вспомнил, что Август может не оценить моего порыва и, к примеру, отодвинуться, отстраниться, решить, что я перегнул палку. Но мой бог в очередной раз решительно подтвердил силу своих чувств ко мне, всего лишь невозмутимо ответил мне, положив свою ладонь на мое худое колено. «Так это не шутка?» Откашлявшись, спросил мой отец, по всей видимости, все еще не веря своим глазам. «Не шутка», — спокойно ответил Август. «По крайней мере», — добавил он через секунду, — «с моей стороны». «Я подумал, что это Евгений попросил вас, все же давил отец, но я перебил его». «Пап, это не шутка. Мы вместе». «Я говорила тебе про браслет», — громко прошептала мама, склонившись к отцу. «Как будто нас с Долей в этой комнате не было, как будто они телевизор вдвоем смотрели и обсуждали очередной сериал, что совсем не касался их реальной жизни». «Про этот браслет?» — все так же нейтрально спросил Август мою маму и дотронулся до моей вещи на своей руке. «Да, Женя подарил его мне на мой день рождения. Этот подарок очень ценен для меня». «Лучший?» — снова добавил он. «Подарок для меня». От этих его слов моя мама покраснела. «Моя мама покраснела!» И ничего не сказала. «Так вы настаиваете на том, что это все серьезно?» Папа упрямо задавал один и тот же вопрос, как будто это могло что-то изменить. «Как видите». Пожал огромными плечами мой босс, и я убрал свою руку. «Спасибо, в этот момент к дивану подошел вечно заспанный Гёма и попросился ко мне на колени, и я с радостью отвлекся на него. Я, не мои родители». «И как давно это у вас?» – буркнул мой отец, хмуро глядя именно на меня. «С первого дня, как только Женя появился в инверсии». Снова Август все пояснил за меня, на что Андреа вспыхнул. «Довольно!» – ударил папа по своему колену. «Хватит разыгрывать этот цирк! Август, просто признайтесь, что Женька попросил вас подыграть ему, чтобы сбежать от ответственности. Не думал, что такой уважаемый человек, как вы, поддержит глупую, трусливую затею своего подчиненного. Но у всего есть предел, и эта шутка слишком уж затянулась. Пора отступить назад. Женя!» Отец перешел в нападение на меня. «А тебе стыдно врать. Девчонка беременна от тебя. Как ты можешь лгать, что тебе не нравятся женщины? А это тогда что, ветром надуло? Имей смелость». «Андреа, вы уверены, что девушка беременна? Мой бог зачем-то решил уточнить это подозрительное обстоятельство. Но я пока не понял, зачем». «На 100%, не задумываясь, ответил мой отец. «И беременна она от моего сына». «Женя? Что скажешь в свою защиту?» Я удивился и даже отшатнулся, когда Август вдруг повернулся ко мне и потребовал защищаться перед отцом. «У меня с ней ничего не было», — прорычал я сквозь зубы, обращаясь исключительно к Доле. «Я же говорил тебе». Август невозмутимо перевел взгляд на моего отца и серьезно парировал. «Я верю, Женя». «Андреа, прошу вас внимательно выслушать, что я скажу». У меня нет ни единого повода не доверять Евгению. Поэтому если девушка настаивает на своем, с ней свяжутся мои адвокаты. Они помогут провести ей необходимые анализы, ДНК-экспертизу, когда придет время, и все, что только потребуется. Итак, я повторю. У меня нет причин не доверять Жене. Я верю ему на 100%. Остается только один вопрос. Почему вы сами не верите вашему родному сыну? Отец ошарашенно замолчал. Такого поворота событий он явно не ожидал и теперь смотрел на моего бога так, как будто впервые его увидел. Насколько мне известно, несмотря на это, Август невозмутимо продолжил. Женя уже несколько раз говорил вам, что между ним и Аникой ничего не было. Он допустил ошибку, пригласив ее в гостиницу. Доля убрал руку с моего колена и наклонился чуть ближе к моему отцу. Но и там у них ничего не было. «Вы знаете своего сына всю жизнь, а эту девушку всего несколько дней. Однако, ваше доверие ее словам гораздо выше, чем словам Жени». «Я», – замялся загнанный очевидными фактами в угол папа, – «но он же парень и должен отвечать за свои поступки», – выпалил Андреа, судорожно вытирая выступившую на лбу испарину. «Он ваш сын», – холодно парировал Август. Повисло молчание. Долгое. Очень тяжелое. Мои родители пытались переварить, понять то, что им сказал только что об их сыне взрослый, уважаемый, состоявшийся человек. Вдруг, неожиданно для себя, они услышали чье-то мнение. «Но этот вопрос остается на ваше усмотрение», — вдруг снисходительно отступил Доля и отклонился обратно на спинку дивана. «Сейчас я бы хотел обсудить другой момент». Он говорил медленно и тихо тем самым рабочим тоном, который беспрекословно слушали его такие крутые подчиненные. «В последние дни возникает много конфликтов на почве вашего желания женить Евгения на данной девушке. Я бы хотел прояснить ситуацию. Хочу заранее извиниться за то, что собрал некоторую информацию о вас. Но только за это. Итак, я поясню. Как только начался этот конфликт, я нанял людей и узнал настоящие причины вашего рвения. Вы, Андреа, в последнее время пристрастились к онлайн-казино. Да, простите, что говорю об этом, но от этого разговора зависит дальнейшее состояние моего любимого человека. Поэтому я договорю. Вы проиграли почти все свое состояние и сейчас находитесь в критическом положении. И возможность женить сына на дочери господ Смирновых – это возможность получить выгодный контракт на проектирование торгового центра в Майами. Смирновы готовы задействовать свои связи для вас в случае, если вы станете родственниками». Я не верил своим ушам и смотрел на отца с мамой, искал в их лицах намек на возмущение, на то, что слова Доли неправда, но не нашел. А мой босс тем временем холодно продолжал. «Вами руководит голая выгода», – припечатал он окончательно. «Но должен вас огорчить. Могу предположить, что ваши друзья вам не сообщили об этом обстоятельстве. В таком случае вы услышите это от меня». Август поднялся со своего места и на мгновение вышел в свой кабинет, откуда спустя минуту вернулся с какими-то документами в руках, которые тут же передал моему отцу. «Это копии». Копии документов, свидетельствующих о том, что в данном проекте, за который вы так бьетесь, есть три инвестора, и один из них я. Как можно видеть по предоставленным данным, мне принадлежат 70%. Соответственно, окончательное решение по проекту за мной. А дальше мой сумасшедший благородный бог говорил серьезно, глядя исключительно на своего глупого Женьку. Я вступил в проект намеренно, как только узнал о ваших истинных мотивах. Но сделал это не для того, чтобы вы продали вашего сына мне. Я хотел отобрать у вас стимул торговать собственным сыном и дать вам возможность принять решение, не зависящее от денег. Проект ваш, вы уже его получили. Прямо в эту секунду курьер доставляет в ваше бюро пакет с соответствующими документами. Бороться больше не за что. Ваш сын свободен и сам может принять решение, с кем ему остаться. И вы можете сделать то же самое. Повторюсь, если девушка настаивает, мои адвокаты с ней свяжутся. Как видите, я настроен со всей серьезностью прояснить этот вопрос. «Пап, это правда?» – наконец спросил я. «Вы действительно просто хотели продать меня?» «Мои родители. Оба». молчали. И это молчание было красноречивее любых ответов и признаний. Август прав, все настолько плохо. Я никогда не был им нужен, кроме того момента, когда появился выгодный шанс продать меня как какую-то вещь. Они не боролись за честь девушки, якобы обиженной мной. Это был намеренный сговор, изначально нацеленный на один единственный исход событий. Я не знаю, что хотел сделать и собирался ли что-то сделать, но в этот момент на мое плечо легла тяжелая ладонь моего бога, как бы останавливая меня от опрометчивых поступков и слов. «Андреа? Мария?» — обратился он к застывшим гостям. «Я прошу прощения, но мне кажется, сейчас вам лучше покинуть этот дом. Мы с удовольствием продолжим этот разговор в другой день, как только вы будете готовы. И самое главное, как только будет готов Женя». Поразительно, но они ушли. Просто встали и ушли, не попытавшись заговорить со мной, отрицать что-либо. Просто подчинились и ушли.